Глава 480. Сами напросились. После того, как Бао уснула, Цзуи вошёл в рабочий кабинет и позвонил Цинюяну, чтобы расспросить о Сяюнцы. Теперь Сяюнцы можно считать была его ученицей, а потому о ней надо было побольше узнать. Цинюян сперва очень удивился, а затем тяжело вздохнул. Несмотря на то, что Сяюнцы имела фамилию Ся и действительно являлась потомком императорской семьи, жизнь у неё была довольно несчастная. Мать Сяюнцы была членом клана Цинь, а также племянницей Цинюяна, но в детстве её родители погибли из-за несчастного случая. Потеряв родителей, которые могли бы воспитать её должным образом, эта племянница ещё и оказалась бунтарской натурой. Она часто водила компанию со столичной золотой молодёжью, а впоследствии познакомилась с отцом Сяюнцы. Отец Сяюнцы являлся прямым потомком императорского рода Ся, вёл распутный образ жизни. Ещё несколько веков назад он был бы свободолюбивым принцем, но сейчас был всего лишь позором императорского рода. Бунтарка и распутник. Эти двое приглянулись друг к другу и вскоре не стали жить вместе. На втором году совместной жизни у них родилась Сяюнцы. Однако недолго длилось счастье. Не исполнилось Сяюнцы и года, как её отец разбился насмерть на дрэг-рейсинге, а мать бросила её и убежала с другим мужчиной за границу, и с того времени не присылала никаких вестей о себе. За бедной Сяюнцы некому было присматривать. Клан Сяни испытывал к ней симпатии. В конечном счёте глава клана Цинь заметил, как несчастен этот ребёнок, поэтому взял её в свою резиденцию. Как-никак в девочке текла кровь рода Цинь, да и сам клан был богатым, поэтому содержание Сяюнцы не било по карману. Вот только её положение в клане Цинь было немного неловким. Её мать оскорбила многих людей, ввиду чего, несмотря на то, что предоставлялось всё самое необходимое для жизни, Сяюнцы жилось несладко. Цинюян тоже не уделил ей много внимания, всё-таки в семье было и так много потомков, с какой стати ему тратить время на маленькую девочку, живущую под чужой крышей? Но переломный момент в судьбе Сяюнцы наступил тогда, когда Цзуи вместе с Баор прибыл поздравить Цинюяна с золотой свадьбой. Сяюнцы подружилась с Баор, после чего Цинюян обратил на неё внимание и даже откликнулся на просьбу устроить её в джинзянский филиал Академии Небесное Руководство. В конце Цинюян сказал: «Ей повезло, что она стала твоим учеником». Он был действительно поражён, ведь Цзуи являлся альфой и притом самым молодым в мире сильнейшим экстраординаром. Стать его учеником действительно было огромной удачей. Хотя Цинюян не был близок к Сяюнцы, он искренне радовался за неё. Только Цзуи умолчал о том, что Сяюнцы уже стала экстраординаром и что в ней пробудился редкий дар. Цинюян считал, что Цзуи взял Сяюнцы к себе в ученики только из-за Баор. Дзэнь-дзэнь. Ранним утром звук будильника на мобильнике пробудил Чэнь Вань ото сна. Открыв глаза, она уставилась в потолок, и спустя некоторое время постепенно пришла в себя. Она осознавала, что в данный момент находится в Китае, притом уже восстановила себе настоящую личность, снова воссоединилась с Баор. Ей больше незачем было тревожиться целыми днями, её жизнь вернулась в нормальное русло. И хотя до сих пор слегка не верилась в это, Чэнь Вань чувствовала себя прекрасно. Встав с кровати, она побежала в ванную умываться, затем оделась, нанесла скромный макияж и, взяв сумочку, вышла из дома. Сегодня был третий день работы на должности директора отдела кадров компании по защите и развитию туризма древнего посёлка Линьцзян. Работа начиналась в 9 часов, сейчас не было ещё и 8 часов. Чэнь Вань жила всего в 10 минутах от головного офиса компании, а она, как и в предыдущие 2 дня, собиралась прийти в компанию на полчаса раньше. Она получила важную должность, можно сказать, благодаря своим связям, но совсем не желала бездельничать, полагаясь на эти связи, и всеми силами стремилась добиться успеха. Поэтому она обязана была удвоить усилия, чтобы получить признание и поддержку других людей. Чэнь Вань спустилась на лифте в подземный гараж и, напевая под нос песню, направилась к своему парковочному месту. Цзуи купил ей новый автомобиль, что делало удобным каждодневную поездку на работу. Когда она открыла дверь машины и уселась на водительское место, случилось непредвиденное. Подбежали двое мужчин в униформе охранников, открыли слева и справа двери и, мгновенно юркнув в автомобиль, уселись на передние и задние пассажирские сиденья. Не успела Чэнь Вань отреагировать, как возле её горла оказался мерцавший холодным блеском кинжал. «Мисс Чэнь Вань», сидевший на переднем сиденье мужчина мрачно вымолвил: «Вы заставили нас хорошенько похлопотать, чтобы найти вас». Чэнь Вань дрожащим голосом спросила: «Кто вы? Что вам нужно?» Она никак не ожидала, что её здесь схватят, А ведь еще недавно ей казалось, что ее жизнь наладилась. Теперь же она поняла, что кошмар не закончится. Тем не менее, несмотря на страх, она не впала в панику и старалась сохранить спокойствие. Пока Чинь-Вань задавала вопросы, она в то же время большим и указательным пальцами правой руки тихо сжала браслет на левом запястье и изо всех сил раздавила деревянную бусину. «Там и такие вам не следует знать», — мужчина с кинжалом угрюмо произнес. «Я хочу знать, где Гуэнси». Чинь-Вань без раздумий ответила. «Я не знаю». Она и вправду не знала, а если бы и знала, то все равно ничего бы не рассказала. «Ответ неверный». Мужчина покачал головой и с сочувствием посмотрел на Чинь-Вань. «Сожалею». Пока он говорил, сидевший сзади мужчина схватил веревку, собираясь связать Чинь-Вань. Однако только он нагнулся вперед, как невидимая сила мгновенно окутала его и товарища, оба мужчины не могли пошевелиться и будто окаменели. На их лицах показался шок. В этот момент снаружи открылась дверь водительского сиденья. «Цзуи!» Увидев человека, открывшего дверь, Чинь-Вань сразу разрыдалась. Браслет на ее левой руке был подарен Цзуи. В случае опасности она могла раздавить бусину, чтобы Цзуи примчался на помощь. Чинь-Вань действовала согласно указаниям Цзуи, но не ожидала, что тот так быстро явится, словно он уже давно сидел в засаде. Конечно, это было невозможно. Цзуи телепортировался с помощью силы драгоценного древа. Браслет, который он подарил Чинь-Вань, был изготовлен из веток драгоценного древа. Пока Цзуи находился в Ханчжоу, он мог моментально получить предупреждающие сигналы координаты, если бусину раздавят. Даже в случае отсутствия Цзуи на территории, покрытой силой драгоценного древа, и невозможности получить информацию и телепортироваться, все равно ничего страшного не произошло бы. Чинь-Вань также носила лиственное ожерелье, которое позволяло ей безопасно телепортироваться в родовое поместье в Линьцзяне. Даже столкнись она с Альфой, у нее был бы шанс спастись. Но по сравнению с простым бегством, телепортация на место преступления позволяла Цзуи сразу поймать врагов. Он мигом одолел двух вымогателей. «Все в порядке». Цзуи утешил. «Дальше я сам». Его взгляд упал на двух мужчин, в глазах промелькнули свирепые лучи. «Сами напросились».